летают мгновениями, спешат, все торопятся к вечности, но только всегда с поколениями живет радость встреч дорогих и ждет с нетерпением любимые друзья, что уходят с обидою, чтоб снова нам с радостью встретиться, плохое оставить, забыть, так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, а пели, чтобы от этих встреч сердца добрели. Сильно из памяти похитить минуты счастливые, но часто через зло разлучаются, обиду свою не простив. Прощайте друг друга, любимые друзья, уходят с обидою, чтоб снова нам с радостью встретиться, плохое оставить, забыть, так пусть побольше встреч на свете будет, чтобы друг другу улыбались люди, чтобы не плакали они, пели, чтобы от этих встреч сердца